делать было нечего. Росомаха поддержал философа. Он дельно говорит, вы его слушайте. А как с представителей прогресса, я с вас еще строже требовать стану. У него одно на уме — требовать. С него требует Кравцов, а с лейтенанта требует повыше. Так это колесо и катится до Москвы, до наркома Кузнецова, который, кстати сказать, тоже начинал флотскую жизнь в звании юнги. Росомаха подозрительно поглядывает на своих ребят. Станет он после войны сажать на свой трамвай пассажиров с арбузами и чемоданами. Будет он катать желающих по чудному Днепру при тихой погоде. А вот эти мазурики, остриженные наголо, пойдут дальше. Но сейчас Росомаха не особенно почтителен к будущим адмиралам. Когда расшумятся, он цыкает на них. «Тихо! В ушах от вас звон! Тихо!» Настал день, когда двери кубриков уже не затворяли, и внутрь землянок пахучей волной вкатывало запахи потеплевшей земли. Каждый юнга завел для себя любимую березку. На ночь ставил под надрез ее коры банку. Утром дружно бежали до своих деревьев, пили леденящие зубы настой березового сока. Под конец одного такого дня юнгам велели не расходиться от камбуза после ужина. Между стволами вековых сосен было растянуто широкое полотнище. Всех построили в каре перед экраном, и он ярким пятном вспыхнул посреди темного древнего леса. Сразу настала убийственная тишина. Показывали хронику. Человек лет 45 в куцом пальтишке встал на пустую бочку из-под бензина. На шею ему накинули петлю. Он попросил закурить. Милиционер дал ему папироску. Крупным планом среди соловецкого леса возникло лицо предателя. Он жадно досасывал свой последний окурок. Неожиданно пропал звук, и казнь негодяя совершилась в полном молчании. Юнги, не отрываясь от экрана, смотрели, как он повис на веревке, а его небритый подбородок воткнулся в клочок немецкого шарфика на груди. Киномеханик, наконец, справился с аппаратурой, и над строем юных людей в бушлатах прозвучали последние слова кинодиктора. «Пусть они знают, им не уйти от возмездия народа». На завтра юнги уже разбирали карабины. С утра до позднего вечера на полигоне стучали выстрелы. Из окопов юнги били по мишеням недвижимым. Целились навскидку по щиту на одно лишь мгновение выскочившему из блиндажа. Они бежали в атаку на мнимого врага, рушились наземь и, смиряя дыхание, выпускали по три пули в силуэт фашиста, вырезанный из фанеры. От щитов летели щепки, легкий пороховой угар висел над первой зеленью весны. Неожиданно открылось, что Савка — отличный стрелок. Федя Артюхов стал знатоком рукопашного боя на штыках. Оружейные мастера завозили на полигон ящики с гранатами РГД и лимонками, рубленными в ананасную клеточку. Каждый юнга был обязан сделать боевой бросок гранаты, ощутить хлопок ее взрыва. Над головами юнг, печально зыкая, проносились крупные в ноготь осколки разорванного в куски ананаса. В перерывах между стрельбами юнги ползали по ожившим мхам, собирали в бескозырки восковую морожку. «Доживем ли здесь до малины?» — говорили, мечтая. «Или она созреет, когда нас уже тут не будет?» Юнгам официально разрешили курить. Сделано это было, очевидно, по настоянию врачей, ибо некоторые куряки, не в силах бросить дурную привычку, стали истреблять в самокрутках, что попало, даже листья. Вряд ли это разрешение было оправдано. Получив свободный доступ к табаку, многие некурящие враз стали курящими. Молодость еще неопытная, любит покрасоваться внешними признаками мужества.